Глава 5. Эпиграф. «Этот пир горой, — сказал Кристофер Робин, — пир горой в честь того, что кто-то сделал, и мы все знаем, кто этот кто-то, и это его пир горой в честь того, что он сделал, и у меня есть для него подарок. Вот он». Алан Милн. Следующую неделю Ольга прожила в полнейшем смятении. Она честно пыталась утрясти и упорядочить свою жизнь сообразно заявленному образцу, то есть не встречаться и не общаться с Диего, наладить подобающий семейный быт с Артуро, а главное – побольше думать о работе и поменьше об этом чертовом треугольнике. Ни одно, ни другое, ни третье не удавалось. Диего исправно посещал все репетиции, неизменно здоровался и о чем-нибудь заговаривал. Хотя вел он себя сдержанно и нейтрально, Ольга всякий раз терялась, смущалась и злилась непонятно на что. Артуро еще пару раз безуспешно попытался что-то написать. У него ни черта не получилось. Из-за этого бедняга мучился и психовал, с каждым днем все глубже погружаясь в беспросветную депрессию, сопутствующую творческому кризису. Мысли о работе боязливо съежились где-то в самом дальнем уголке, беспощадно затоптанные другими, более личными и более волнующими. Сказать, что Ольга не знала, что делать, было бы неверно и легкомысленно. На самом деле она не знала, что и думать. Ее мнение о происходящем менялось по 5 раз на день, мечась от обиды и раздражения до сожаления и чувства вины. К чести Диего, следовало отметить, что он переносил неприятности более достойно, чем его счастливый соперник. Вместо того, чтобы затосковать и впасть в уныние, он, напротив, ожил и наполнился энергией. Стал деятельным, общительным, постоянно был чем-то занят, куда-то спешил. Даже в глазах появилась некая лихорадочная сумасшедшенка. Наблюдая из-под тишка за преображенным Кантором, Ольга стала замечать, что он частенько задумывается о чем-то нездешнем, вдохновенно пялясь в пространство отсутствующим взором блаженного. В такие минуты Диего подозрительно походил на влюбленного, но Ольга точно знала, что никакой любовью тут и не пахнет. После зинь непутевый мистралиец сменил еще 2 пары хороших рук, но, как и в предыдущих случаях, ничего серьезного из его похождений не вышло. Но разве что смеху на весь театр и обсуждение на неделю, когда Кантора застукали с уборщицей в одной из пустующих, еще не отремонтированных гримерных. Такое легкомыслие и непостоянство должно было послужить поводом для огорчения, но Ольга каждый раз ловила себя на недостойном и низком удовлетворении. Она сердилась на себя за мелкое собственничество, поминала пресловутую собаку на сене. Но почему-то на сердце делалось спокойнее, когда Диего в очередной раз становился свободным. Со стороны он производил впечатление увлеченного и довольного жизнью человека. Возможно, Ольга тоже поверила бы в это, если бы не знала, как глубоко он умеет прятать боль. Если бы он не начал опять курить, если бы не пропадал по нечетным числам. Артуро, напротив, страдал так откровенно, что заметить это мог бы и слепой, по одним только вздохом. Промучившись неделю попытками сложить новую песню, он окончательно убедился в творческом бессилии и задумался, наконец, о покупке репертуара. Каждая из упомянутых попыток сопровождалась сеансами устного самобичевания и жалобами на несправедливость мироустройства. Помимо творческого кризиса, упоминалось, как ему стыдно сидеть на шее у любимой женщины, а временами речь заходила и о том, как он боится за свою жизнь. Почему-то маэстро Артуро так и не успокоило известие об окончательном разрыве Ольги с бывшим возлюбленным. Он с какой-то радостью вбил себе в голову, будто Диего втайне мечтает его убить и только ждет подходящего повода. Временами его стенания раздражали, и Ольга довольно резко эти глупости пресекала. Но едва у нее возникала мысль о том, чтобы расстаться с несчастным нытиком, как вмешивалась недремлющая совесть. И опять Ольга сердилась на себя за мелочные и гаденькие мыслишки, представляла себе, как низко и недостойно было бы выгнать на улицу любимого мужчину в трудный момент, когда ему больше всего нужна ее поддержка. Долгие утешения переходили в нежные объятия и заверения в обоюдной любви. Заканчивалось все это либо постелью, либо маленьким концертом для одного зрителя. Артуро доставал гитару и пел свои старые песни.

Кто тут имел наглость со мной спорить?» «Хорошо, с меня коньяк», — вздохнул Шут. «А что я должна была помнить?» Ольга уже испугалась, что прозевала какой-нибудь местный праздник, вроде дня почитания какого-нибудь божества или последнего дня листопада. «Напряги память», — с хитрой улыбкой посоветовал король. «И вспомни, что было в этот день год тому назад». «Будет тебе измываться над бедной девушкой», — оборвал его Элмар и взял со стола наполненный бокал. «Как она тебе вспомнит, если она тогда еще и календаря не знала? Лучше скажи тост и заодно напомни Ольге, о каком знаменательном событии она забыла». «Я бы поспорил, но уж так и быть». Шеллар III последовал примеру кузена и обратился к присутствующим. «Ровно год тому назад народонаселение нашего славного королевства пополнилось еще одной подданной. Дамой, замечательной во всех отношениях, достойной всеобщего уважения и дорогой лично мне. За эту удивительную девушку я и предлагаю выпить. И попробуйте кто-нибудь сказать, что я не был подобающе краток в речах». До Ольги наконец дошло, что именно в 26-й день Багровой Луны она переместилась в этот мир, только действительно забыла точную дату из-за длительного привыкания к новому календарю. «Ой, спасибо!» – растроганно ахнула она, всплеснув руками. «Я и не думала, что это принято праздновать». «Да не то чтобы принято!» – хихикнул Жак. «Но Элмар пожелал сделать тебе приятное и устроить небольшую вечеринку в твою честь». «Неправда», — смутился герой. «Я хотел пригласить Ольгу и посидеть с ней вдвоем в библиотеке, как в тот первый вечер. Но все пожелали принять участие, вот и получилась вечеринка. А если кто-то попытается ее испортить, то получит в ухо лично от меня». При этом первый паладин так пристально посмотрел по очереди на обоих Ольгиных кавалеров, что у нее возникла надежда хоть сегодня избежать конфликтов. Местролийцы, видимо, тоже прониклись торжественностью момента и долгое время вели себя на удивление прилично. Компания вскоре распалась на несколько разбредшихся по гостиной групп, как обычно бывает, когда количество гостей превышает 5-6 человек. Потом эти группки стали курсировать между гостиной и библиотекой, куда все выходили курить, дабы не вредить ее величеству и заодно не подвергать ее искушению. Ольга первым делом посвятила свое внимание Плаксе, по которому действительно соскучилась, и при первой же возможности уединилась с ним в библиотеке. Его Величество Орландо II, вырвавшись наконец из-под присмотра наставников, первым делом добыл из-за манжеты заначенный косяк и отвел душу. «Унюхают!» – с сомнением покачала головой Ольга, чувствуя резкое отличие аромата слимиса трехлепесткового от обычного табачного дыма. «Не унюхают», – беззаботно отмахнулся Плакса, поправляя непослушное ухо. «А если и так, что я отчитываться должен? Я король или хрен собачий? Ну где-то видано, что его правящий монарх и спрашивал разрешения всякий раз, как ему захочется пыхнуть травки. Кстати, какой же я невежа. Даме забыл предложить. Будешь?» «Нет, спасибо», – засмеялась Ольга. «А то вдруг я обкурюсь и начну буянить». «Да, если ты побьешь Элмара, это будет очень невежливо», — хихикнул шкодливый король. «Нет уж, если я начну буянить, то первым делом побью двух противных местролийцев, которые ведут себя как придурки». «Что, оба? А ты думал, твой любимый наставник святой? Оба врут, оба друг на друга волком смотрят, и каждый другого подозревает в некоем чудовищном коварстве. А кое-кто еще и дерется». Плакса мягко улыбнулся и сделал паузу на очередную затяжку. «Поверь мне, как специалисту», — сказал он затем. «Этот досадный перекос имеет место только из-за того, что у Артура кишка тонка подраться с Кантором. Если бы у бедного трусоватого барда была возможность, он бы с радостью растерзал ненавистного соперника, потоптал ногами и спел над трупом непристойные куплеты. Я ведь это чувствую, ты сама знаешь. Его ненависть, его страх, его на всю жизнь ушибленное самолюбие. Нет, пойми меня правильно. Я, конечно, болею за Кантора, но не стал бы из-за этого сочинять и обманывать. Так оно и есть». «Да я тебя и не обвиняю», – пожала плечами Ольга. «Я сама знаю, что Артуру боится до потери рассудка, потому и мелет, что не попадя. И про самолюбие тоже знаю. А Диего он ненавидит из-за того, что тот его откровенно презирает. А еще люди частенько ненавидят тех, кого боятся». как любит выражаться Шелар, логично. Но должен сказать, Артура и тебя почему-то боится. Так что прими к сведению. Да нет, ты, наверное, неправильно понял. Он не меня боится, а опасается, что я его брошу. Правильно опасается. Ты его бросишь. Так, ты лапшу-то мне не вешай, провидцем не прикидывайся. Мне уже рассказали, как ты предсказываешь будущее и что тебе для этого надо. Хочешь сказать, что твое величество во дворце голодом морили, и у тебя опять дар открылся? Нет. Довольно протянул ясновидец, с блаженной улыбкой выпуская дым под потолок. Это моя личная догадка, о которой никто пока не знает. Когда-то давно я видел детей Кантора. Знаешь, младший был очень сильно похож на тебя. Тьфу ты, я думала, он серьезно. Рассердилась Ольга. Прикалывался бы на какую-нибудь другую тему. Думаешь, это смешно? Может, Диего хотел бы завести детей, может, он переживает из-за невозможности. А тебе лишь бы посмеяться. Сам-то с Эльвирой пятерых требуешь. Ладно, ладно, будем считать, что я ошибся. Легко согласился покладистый товарищ. Только все равно, рано или поздно, судьба все расставит по местам. Это намек на то, что все наши общие знакомые тоже болеют за Диего? Нет, на то, что вы связаны двумя проклятиями. Куда вы денетесь? Он попробовал, и что у него получилось? Позорище одно. Теперь вот ты пытаешься. Кстати, попробуй как-нибудь на досуге обдумать мотивы своих поступков, честно, не обманывая себя. Не получится ли в результате, что ты так упорно держишься за Артура только из духа противоречия? Ты же такая. Это все знают. Как угодно, лишь бы наперекор. Вот суждено тебе быть с одним, а ты нарочно к другому тянешься, чтобы не следовать судьбе, не плыть по течению. Опять же, все болеют за одного, а ты нарочно с другим, чтобы не указывали. К счастью, во время этой глубокомысленной речи в библиотеку вошли Диего и Шелар. Так что товарищу Орландо пришлось свернуть свою агитацию. «Фигню угородишь!» – прямо с порога возмутился мистралиец. «Ольга до сих пор не бросила своего страдальца только из жалости, а вовсе не из-за каких-то неосознанных противоречий». «Тебя мне тоже жалко!» – не осталась в долгу Ольга. «Но это ничего не меняет!» «Орландо, как тебе не стыдно?» – перебил Шелар. «Ты же король, а ведешь себя как дитя малое. Спрятаться от наставника, чтобы тайком покурить травку. Это романтика подросткового возраста, а ты старше меня. А чего они мне вечно запрещают?» Тут же начал оправдываться нашкодивший повелитель Мистрали. «Кроме того, я, кажется, простым и доступным языком просил вас всех держаться в стороне от конфликта Ольгиных кавалеров, не склонять ее на какую-либо сторону и ни в коем случае не разводить здесь пропаганду. Она должна сама разобраться в своей личной жизни. Давить же на нее в этом вопросе недопустимо. Даже обычные советы и демонстрация ваших пристрастий будут крайне неуместны. И что я вижу? Стоило тебе употребить один единственный косяк, и у тебя все вылетело из головы». Произнеся эту обличительную речь, его величество привычно сложился, опускаясь в кресло, и принялся набивать трубку. Престыженный коллега умолк. Диего наградил его укоризненным взглядом, прислонился плечом к ближайшей полке и молча добыл из кармана сигары. «Ваше Величество!» – рискнула поинтересоваться Ольга. «А лично вы действительно так беспристрастны в этом вопросе или из вежливости соблюдаете нейтралитет?» «Разумеется, я глубоко пристрастен, как и все», – не стал вилять Шелар III. «Но, в отличие от некоторых, нахожу неподобающим публично это проявлять. Да, мне было бы приятно видеть вас вместе. И мне действительно больше нравится Кантор, чем маэстро Артуро. Но навязывать тебе мои личные предпочтения было бы неэтично. Другое дело, если бы у меня, кроме впечатлений, имелись какие-либо факты». «В переводе с дипломатического языка на человеческий, изложите мне свое мнение только когда у вас будет на руках документально сфиксированный компромат». Невесело вздохнула Ольга. «И вы его активно ищете, если я вас хоть немного знаю. А сами изволите толковать об этичности и недопустимости». «Почему ты так думаешь? Мне просто любопытно, кто же это умудрился так необычно поколдовать над беднягой. И моему придворному магу, кстати, тоже любопытно. Кроме того, любой новый человек, оказывающийся в моем окружении, обязательно проверяется департаментом безопасности. Это стандартная обязательная процедура. Ты бы видела, какое досье у меня собрано на Кантора. Раз уж так вышло, что Артура стал появляться вместе с тобой в обществе моего величества, его надлежит проверить, как и всех. Мы с Флавиусом уже убедились, что он действительно попал к тебе случайно, что он ни на кого не шпионит и связи с папиной партией не поддерживает. Хотя при этой недобитой организации до сих пор обретается его тетушка. Иного компромата, скорее всего, тоже никакого не обнаружится. Однако есть повод задуматься. Раз ты сама об этом заговорила, значит, сама же и подозреваешь, что должен быть. Ведь не один же раз зарекалась вести дискуссии с его величеством. Мысленно упрекнула себя Ольга. Он, как всегда, ни при чем и ничего такого не имел в виду. А я опять дура получаюсь. Нет, упрямо возразила она. Я думаю, что это подозреваете вы. Мне глубоко безразлично, насколько безупречно прошлое маэстро. И насколько он с тобой откровенен. Это, повторяю, твое личное дело. Его проверяют на связи с иностранной разведкой и моими политическими противниками. Личная жизнь и моральный облик не интересуют департамент безопасности. Ольга вздохнула. Какой из него шпион? Вам самому не смешно? Ты имеешь в виду, что он до дрожи боится Кантора? Ты уверена, что искренне? Уверена. Иначе он давно бы перестал бояться, видя, как меня это раздражает. А Диего нарочно его пугает. Наверное, добивается, чтобы мы все-таки поссорились. Неправда, тут же возразил упрямый мистралец. Я его ни пальцем не тронул, ни слова грозного не сказал. Мы вообще не виделись с тех пор. А как ты на него сегодня смотрел? Так, как он заслуживает. Если ты полагаешь, что я должен его уважать, объясни, за что. Да... прокомментировал король. Им действительно лучше не встречаться. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. А вот ты мне обещал сказать, кто этот дяденька, которого ты напугал сегодня в кафе? Тут же спросила Ольга, вспомнив об этом загадочном господине. О, действительно, чуть не забыл, спохватился Диего. Ваше Величество, а ну-ка подумайте, никому из вас не нужен случайно квалифицированный палач хинской школы. «Откуда я знаю?» – немедленно отозвался Орландо. «Это надо у министров спрашивать». «Он палач?» – изумленно выдохнула Ольга, пытаясь совместить милого дядечку с его зловещей профессией. «Полагаю, хинская школа заинтересует Флавиуса», – невозмутимо изрек Шелар. «Но ему непременно потребуются рекомендации». «Чем ему моя спина не рекомендация? Он же видел». «Так это тот самый палач?» — усмехнулся его величество, не обращая внимания на слушателей, потерявших дар речи. «С которым ты пил?» «Ну да». «Сомневаюсь, что Флавиус потерпит в своем ведомстве пьянки с заключенными, но все же спрошу». «А чего все так удивлены? Ты никому, кроме меня, не рассказывал?» «Да я бы и вам не рассказал, если бы вы не пристали с расспросами в такой момент». Орландо извлек еще один косяк для борьбы со стрессом и, наконец, нашел силы высказаться. «Ольга, 5 минут назад ты спрашивала, не кажется ли мне, что Кантор святой. Похоже, я определился с ответом». «Трепло», – процедил сквозь зубы святой, дожевывая сигару. «Ты бы лучше определился с датой своей свадьбы. Вся страна уж которую луну на стреме, дамы из корсетов выпрыгивают. Благородных девиц родители замуж не пускают. Твоего королевского слова ждут. А ты?» «А что я?» – обиделся Плакса. «Я давно уже объявил, что у меня есть невеста. Если у некоторых хватает дури еще на что-то надеяться, то чем я виноват? Свадьба будет, когда нога отрастет. Эльвира хочет, чтобы все было как у порядочных людей. А под это определение не подходит жених, левитирующий на одной ноге. Чем приставать к нашим величествам со всякими глупостями, лучше бы съездил да навел порядок в своих скудных владениях». «А что там не в порядке?» «Даже не знаешь? Тоже мне кабальера. В ваших краях орудуют разбойники, и база у них во вверенной тебе деревне. Там же нет никакой власти. Кто что хочет, то и делает, пока сеньор за границами прохлаждается. Твои соседи мне строчат душераздирающие жалобы на произвол и беспредел. И настоятельно просят, чтобы им позволили самим навести порядок. Ты сам должен понимать, что получается, когда хозяин не является в своей земле, а порядок там наводят соседи». «Да я думал, там папа хозяйничает», — пожал плечами Диего. «Ладно, раз такое дело, съезжу. Вот только получу от гномов свой заказ и поеду. Туда телепорт как-то можно организовать? У меня через день репетиции, на лошади раскатывать некогда, а отпрашиваться у Карлоса неловко». «Я тебе должен еще и телепорт организовывать!» Еще пуще разобиделся укуренный монарх. «Твои владения, твои проблемы. Сам и поищи себе телепорт». «Извини, Кантер», — подал голос Шелар Третий. «Ты что, собрался ехать туда один?» Если его величество ожидал хоть немного поколебать спокойную уверенность неосмотрительного мистралийца, то он ошибся. Диего одарил заботливого короля мрачноватой недоброй ухмылкой и все так же спокойно сообщил. «Я всегда работал один. Хоть бы поинтересовался, сколько их там. Патронов к моему заказу прилагается 100 штук. Не думаю, что мишеней будет больше. К тому же Плакса все равно не знает, сколько их, так что спрашивать у него бесполезно. Все же я бы тебе посоветовал разыскать твоих давних приятелей, великолепную семерку», — не унимался король. «Они как раз сейчас по Мистралии работают. Разборки с бандами — самый традиционный подвиг. Ребята с радостью согласятся. Заодно у тебя будет повод достойно их отблагодарить. Если я не ошибаюсь, ты бы очень этого хотел. Герои нипочем не возьмут с товарища платы за лечение, а тебе неловко оставаться неблагодарным. Вот тебе и выход. Позови их на подмогу». «Это как?» — не поняла Ольга. «Герои отличаются от наемников тем, что никогда не договариваются об оплате своих услуг», — охотно пояснил Шелар. «Предполагается, что они помогают людям бескорыстно. И это отчасти верно, герои никогда не требуют вознаграждения. Однако, по неписанным правилам вежливости, их принято благодарить в меру состоятельности и щедрости нанимателя. Вот на это я Кантору и намекаю. Пригласить господ на небольшой подвиг и затем достойно отплатить за все вместе». «На розыске бескорыстных героев у меня тоже нет времени», — еще больше помрачнел Диего. «Хотя я действительно был бы рад их чем-то отблагодарить, и повод вы присоветовали подходящий». «Да ты только слух пусти, они сами тебя найдут. Кстати, проблему с телепортом они тебе тоже помогут решить». «Ладно, там посмотрим. Все равно мне еще заказа ждать». «Ты супермена-то из себя не строй?» Не удержалась Ольга, на миг представив себе, что этот самоуверенный нахал действительно попрется в одиночку и опять сгинет без вести. А на этот раз окончательно. «Не хватало, чтобы ты там подставился под пулю и сорвал нам премьеру». Хмурая деловитая физиономия с изжеванной сигарой в зубах не дрогнула. «Брось ты эти глупые переживания. Я не драться собираюсь, а аккуратно отстреливать», — с жутковатой обыденностью произнес Кантор, словно речь шла о дезинсекции, облюбованной тараканами кухни. «Премьера не пострадает. Да и радовать Артура своей преждевременной кончиной я не собираюсь». «Ну вот, и этот тоже уверен, что Артура ему смерти желает. Ваше Величество, вот посоветуйте, как их обоих вразумить?» «Тоже означает, что маэстро Артура о Канторе аналогичного мнения?» — педантично уточнил Шелар. «Видишь ли, Ольга, боюсь, что в данном случае вразумление невозможно, так как оба мистралийца в целом правы. Кантор не покушается на жизнь давнего врага лишь потому, что тебе обещал. Артуру попросту не имеет возможности расправиться с соперником. Но оба они были бы только рады друг от друга избавиться. Должен в который раз отметить твою выдающуюся способность попадать во всевозможные неприятности. Даже в такой банальной ситуации, как любовный треугольник, ты ухитрилась оказаться не просто между двумя мужчинами, а между двумя непримиримыми врагами». «А вот тут вы не совсем правы». Можно было и смолчать, сделать вид, будто не заметила. Но какой-то черт Ольгу все же дернул за язык. «Ведь Артура не знает, кто такой Диего». «Но это ему ничуть не мешает его ненавидеть», — немедленно парировал король, в который раз подтверждая, что спорить с ним бесполезно. «Кстати, сегодня Артуру показался мне еще более нервным и угнетенным, чем в момент нашего знакомства. Сегодня у него тоже был тяжелый день, или маэстро такой и есть?» «Ой, я не хочу устраивать публичный разбор его проблем», — попыталась отвертеться Ольга, но если его величество чем-то заинтересовался,

«Одно другому не мешает», — ничуть не смутился король. «Как можно жить, ни в чем не сомневаясь и всему доверяя на слово? Разве неприятная история с Кантором ничему тебя не научила? Его ты тоже любила, что не помешало тебе сомневаться в его словах, искать способы их проверить и, в конце концов, раскрыть обман». «Но там было совсем другое дело», — запротестовала Ольга. «Диего только скрывал от меня, кто он такой, что само по себе неприятно, как всякий обман, но хотя бы оправданно. Понимаете, разница в мотивах. Диего не хотел признаваться из гордости, боялся, что его станут жалеть, если узнают. Да и мной двигало не то чтобы недоверие, а скорее любопытство. Ни он, ни я не желали друг другу зла. А в ситуации с Артуро получается, что я должна заподозрить его в подлости». «Я понимаю. Когда у тебя сложилось хорошее впечатление о человеке, очень сложно даже допустить мысль, что он вовсе не так хорош, как тебе кажется. А заподозрить любимого в корыстных мотивах тяжело вдвойне. Но почему не предположить, например, что он может ошибаться? Впрочем, тебе вовсе не обязательно доставать расспросами знакомых бардов, сгорая от стыда за свою недоверчивость и обвиняя себя в том, что напрасно обижаешь подозрениями честного человека. Я выясню сам, так как мне уже и в самом деле любопытно. Ты не возражаешь, если по возвращении в гостиную я сам поинтересуюсь у Артура, откуда он взял такие цифры? С моей стороны это будет выглядеть как обычное любопытство, да и тебе не придется выказывать любимому человеку недоверие». «Но он подумает, что я просила у вас денег». «Пусть думает. Ты же для него просила, не для себя». «Но я никогда бы не стала обращаться к вам с такой просьбой. У меня пока еще совесть имеется». «Я знаю. Но Артуру будет приятно сознавать, что ты так о нем заботишься». «Нет, правда. Не надо доставать Артуру. Я лучше сама тихонько порасспрошу знакомых бардов. Но почему вас так удивила сумма?» «Такие цены не укладываются в здравый смысл. Если труд композитора стоит так дорого, на какие же средства собирают свой репертуар исполнители, у которых таких денег нет?» «Да ни на какие!» — вздохнула Ольга. «Так же, как и Артуру, мучаются в замкнутом кругу». «В таком случае на что живут композиторы? При таких ценах они могут продавать свои произведения лишь ограниченному кругу покупателей, что существенно снижает объем продаж и неизменно должно приводить к перепроизводству. А излишек продукции обязательно провоцирует снижение цены. Как ни крути, а названная Артуро цифра не вписывается ни в какие законы экономики. Либо это расценки элитных авторов, либо маэстро где-то ошибся. В первом случае следует посоветовать ему быть поскромнее, а во втором выяснить точно и разъяснить, что к чему. Как я уже говорил неоднократно, всякая проблема имеет решение. Надо только подумать, вместо того, чтобы впадать в депрессию. К сожалению, барды часто страдают неспособностью к логике, подменяя ее эмоции. «Какой же все-таки он умница, наше непрошибаемое величество!» С умилением подумала Ольга, любуясь на родную и уютную картину. Шилар III в кресле с трубкой, раздающий толковые советы всяким недотепам. «Спасибо за совет. Мы обязательно уточним и выясним». «Не за что», — отозвался король, улыбаясь мягко и сочувственно. «Тем более, что финансовая и творческая несостоятельность Артура — это не главная твоя проблема». «Мы же обсуждали его проблемы, а не мои». «Именно. А его проблемы мелкие и незначительны по сравнению с твоими». «Да ну вы как скажете. Между прочим, такие проблемы, как у Артура, у меня тоже когда-то были, в моей прошлой жизни». И знаете, когда под рукой нет друзей вроде вас, они вовсе не так легко решаемы. Бедность – это действительно замкнутый круг, из которого невозможно выбраться человеку, не наделенному тенью. «Рассуждение в целом справедливое», – согласился Шилар. «Или собственная тень, или поддержка человека, ею обладающего. Это и есть два способа добиться финансового успеха. Случайное везение я в расчет не принимаю. Мечты найти на дороге сундук с золотом обычно крайне непродуктивны. Однако твое рассуждение все же неверно, так как Артура, во-первых, не голодает, а во-вторых, поддержку уже нашел. А вот твоя проблема куда сложнее. И что хуже всего, даже я не могу тебе помочь в ее решении. Я говорю о двух твоих возлюбленных, между которыми ты застряла на распутье. Нет, нет, не поправляй меня. Тебе только кажется, что твой выбор уже сделан. На самом деле он тебе еще предстоит. То, что сейчас ты живешь с Артуром и представляешь его всем как своего любовника, только формальность. Тебе по-прежнему не безразличен Кантор. Ты и не забывала его никогда. Не верила, что он вернется. Пыталась смириться и забыть, как привыкла делать прежде, в очередной раз вспоминая о своем вечном невезении в любовных делах. Искала утешения с другим мужчиной, который так вовремя тебе подвернулся. Но так и не смогла избавиться от чувства, которое согревало твое сердце те памятные полгода. Опровергни, если я не прав. Только честно. «Вы только в одном не правы», — нахмурилась Ольга, решаясь на последнюю откровенность. «Он не просто не безразличен мне. Все гораздо хуже. Мне кажется, это самая настоящая сексуальная зависимость. Поэтому я никогда не вернусь к Диего. Я не желаю быть зависимой и не потерплю ничьей власти над собой». «Милая моя», — неожиданно рассмеялся король, — «если подобная зависимость взаимна, это называется немного иначе. Ты думаешь, почему Кантор так и не уделил ни одной из твоих подруг больше недели внимания? А замечала ли ты, как он на тебя смотрит, когда не знает, что за ним наблюдают? Поверь, твои опасения беспочвенны. Бедный кабальер, он точно так же не может избавиться от неуместных желаний, как и ты. Только у него нет на этот счет никаких несуразных сомнений. Он не принимает любовь за какую-то зависимость, а называет все своими именами. Глупость он спорол, пытаясь избежать от судьбы, и теперь за это расплачивается». «Ваше Величество», — грустно заметила Ольга, — «кажется, вы потихоньку приступаете к тому, что всем остальным запретили. К агитации в пользу Диего». «Это не агитация. Ты неверно оценила факт, и я счел своим долгом тебя поправить. О том, что Кантор поступил как болван последний, я уже высказывался неоднократно. Склонять же тебя в ту или иную сторону я по-прежнему не намерен. И тому есть несколько причин. Во-первых, как правильно заметил Орландо, попытки давления вызывают у тебя активное противодействие. Поэтому всякая агитация в пользу Кантора пойдет ему только во вред. Во-вторых, Кантор в такой неуклюжей помощи не нуждается. Он прекрасно справится сам. В-третьих, ты должна самостоятельно разобраться в своих чувствах. Только тогда твой выбор будет истинным». «Что-то странно у вас получается. Пока я не выбрала Диего, значит, не истинный. Это уже, блин, выборы напоминает, когда проигравшая сторона неизменно обвиняет победившую в нарушениях и подделке результатов». «Нет», — преспокойно ответствовал Шелар III. «Дело в том, что когда ты заводила отношения с Артуром, у тебя не было выбора как такового. Он возник только с возвращением Кантора. И сейчас, объявляя о своем предпочтении, ты руководствуешься в большей мере чувством долга и своими понятиями о порядочности, чем велением сердца. Артуру весь в проблемах, творческий кризис у него, работу потерял, по морде дали. Бросить человека в такой момент непорядочно. Вот как ты думаешь. И этический аспект ситуации заставляет тебя подавлять личные желания и поступать как должно. Поэтому я и утверждаю, что выбор еще не сделан. Когда соперники окажутся в равных условиях, вот тогда он и будет истинным». «То есть, когда Артуру выберется из своей вечной финансовой дыры? А вы не упрощаете? Разве дело только в этом? Диего мне тоже жалко, и у него тоже проблемы. Но я же не меняю свое мнение только из-за этого». «Во-первых, товарищ Кантор, как всякий уважающий себя мужчина, стремится решать свои проблемы самостоятельно и не делать их достоянием широкой общественности. А во-вторых, неравенство условий состоит еще и в том, что один из соперников сейчас живет с тобой, а второй добивается твоего внимания. Поменяйся они ролями, это ничего не изменит. До полного равенства надо избавить Артура от преследующих его несчастий и выставить из дому, а уже потом решать, кого из претендентов пустить обратно. Вот это я и называю истинным выбором». «Как вы себе это представляете практически?» Предположение короля показалось Ольге настолько бредовым, что она даже обиделась. И, видимо, его величество уловил в ее голосе эту обиду, так как немедленно сдал назад. «Да стоит ли ломать голову над вопросом, который еще неизвестно, когда встанет? Может, к тому моменту вы разбежитесь естественным путем, просто наскучив друг другу?» «Угу.

Неторопливая философская притча о жизни и смерти, разбавленная хинскими мотивами. Проникновенный блюз о неразделенной любви, негромко, с придыханием, вползающий в душу и заставляющий украдкой утирать глаза. Стоит ли удивляться, что Артура надулся, разнервничался и преисполнился от желчной зависти, хотя никто даже не думал вслух сравнивать исполнителей и отдавать кому-то предпочтение. Разве что обкуренный Плакса, который вернулся в общество посреди концерта в относительно адекватном состоянии, но еще не в силах постичь особую тонкость вопроса. Может быть, еще Азель. Она ничего не сказала, но все время смотрела на Диего со странной смесью ужаса и беззаветного обожания, даже не пытаясь скрывать свои чувства. Когда он это заметил, то сразу же отложил гитару, завершив на этом виртуальный мордобой, и спешно увел нимфу в библиотеку. «Дернули же черти его величество устраивать концерты!» — огорченно подумала Ольга. «Ведь Азель его узнала. А что знает Азель, то знает вся столица. По мне так ничего плохого, если правда наконец всплывет. Но как это переживет Диего? А что скажет Артуро? Ой, что теперь будет?» Примерно то же самое подумал и Плакса, и даже попытался высказать вслух. «Кантор попался!» С жутковатым нетрезвым хохотом объявил он, подпрыгивая на кресле от полноты чувств. «Шелар, признавайся, ты это нарочно сделал! Специально, чтобы он перестал выпендриваться и...» «Заткнись!» Хором прикрикнули король, его шут и юный кузен. Мэтр Истран резво подскочил с места и, одной рукой подхватив за шиворот ученика, другой торопливо очертил полукруг телепорта. Извинения и прощания прозвучали уже из серого тумана и оборвались на полуслове. Эльвира гневно проводила взглядом непутевого жениха, затем вдруг топнула ножкой и заявила, что не выйдет замуж за этого недостойного клоуна. 18, прокомментировал король. «А не 17? Засомневалась Кира. 18, я считал. Нахальные королевские подсчеты в один миг вернули Эльвире рассудительность и достоинство. «Извините, господа», вежливо изрекла она, поднимаясь и с небрежным изяществом набрасывая пелерину. «Все было восхитительно, но мне пора домой. Могу ли я попросить ваше высочество?» «Погоди». Король начал раскладываться, выбираясь из кресла. «Думаю, мы с Кирой тоже отправимся домой. Раз уж гости начали расходиться, пора завершать праздник, который действительно получился незабываемым. Передайте мое искреннее восхищение маэстро Диего. Жак, вас с Терезой подбросить?» «Я хотел с Кантором попрощаться», — начал было Жак, но Тереза перебила его на полуслове. «Да, конечно, мы тоже уходим». «Ольга?» «Постойте!» — вдруг подал голос Элмар, оглядываясь на дверь библиотеки. «Мафей, отошли всех, а сам останься, пожалуйста, на минутку. Там же еще Кантор. Невежливо было бы всех гостей развести телепортом, а его отправить пешком». «Так пусть выбирается оттуда. Почему все должны его ждать?» Раздраженно бросил Артуру и, не спрашивая ничего мнения, распахнул дверь библиотеки. Непосвященному постороннему открывшееся зрелище должно было действительно показаться эффектным и многообещающим. Но Ольга, например, ничуть не удивилась, увидев подругу в объятиях мистралица. Судя по всему, для Элмара в этом тоже не было ничего удивительного. А вот Артуро повел себя, пардон, как полный придурок. «Занимательное зрелище!» — заявил он с таким благородным негодованием, будто Азель была его законной женой.